Нет, не может быть, чтобы Анастасия погибла, иначе. Ричард вздохнул и закончил свою мысль. Иначе получает, что это его вина. Она не просилась идти с ним. Он до боли сжимал в руке кварцевый шарик, вспоминая, как она хвасталась своими бусами. И думал о том, как сильно привязался к ней за те несколько часов, что они провели вместе. «Ты идешь?» Несколько секунд Ричард стоял в темноте, а потом осторожно опустил бусину в карман джинсов и пошел вслед за женщиной, которая шагала к выходу из зала. И тут он сообразил, что до сих пор не знает, как ее зовут. Глава 5. Люди с фонарями, лампами, факелами, свечами проплывали в темноте. И Ричарду вспомнилось кино о подводном мире, которое показывали в школе. Точно так же в океане сновали блестящие рыбы, глубоководные обитатели, ориентировавшиеся во тьме без зрения. Вслед за женщиной в коже Ричард поднялся по ступеням с металлической окантовкой и понял, что оказался в метро. Они встали в очередь, тянувшуюся от решетки, приоткрытой не больше, чем на фут, за которой были двери на улицу. Перед ними стояли двое юношей с веревками на запястьях. Концы веревок держал бледный лысый тип, от которого попахивало формальдегидом. Сразу за ними встал бородатый старик с черно-белым котенком на плече. Котенок тщательно умылся, лизнул хозяина в ухо, свернул с калачиком и заснул. Очередь медленно продвигалась, по мере того, как люди один с другим проскальзывали за решетку и исчезали в ночи. — Зачем тебе на рынок, Ричард Мэхью? — тихо спросила женщина в коже. — Я надеюсь встретить там своих друзей, точнее, одного друга. Честно говоря, я мало кого знаю в Нижнем мире, только познакомился с Анестезией и... Он умолк, а потом задал вопрос, который не решал задать раньше. — Она умерла? — женщина пожала плечами. — Кто знает. В любом случае, к прошлой жизни она не вернется. Надеюсь, ты найдешь на рынке то, чего ищешь. Ее смерть окупится. И Ричарда передернул. Сомневаюсь. Они приближались к решетке. — Чем вы занимаетесь? — спросил он. Она улыбнулась. — Оказываю персональные физические услуги. — А, и что это за услуги? — Я продаю свое тело, — ответила она. — А. Ричард прекратил расспросы. Он слишком устал и к тому же... как ему казалось, догадался, что она имеет в виду. Наконец они вышли на улицу. Ричард оглянулся. Над входом в метро была надпись «Найтсбридж». Он горько усмехнулся. Судя по всему, ночь приближалась к концу. Ричард поглядел на часы и ничуть не удивился, увидев пустой дисплей. Может быть, села батарейка, а может быть, — подумал он, — время в Нижнем Лондоне не имеет ничего общего с тем, к которому привык он. Был наплевать. Он снял часы и выбросил их в ближайшую урну. Причудливо одетые люди из Нижнего мира пересекали дорогу и скрывались за двойными дверьми на той стороне улицы. — Нам туда? — взволнованно спросил он. — Туда, — кивнула женщина. Перед ними было огромное здание, сверкающее огнями. У входа висели стилизованные гербы с горделивыми надписями о том, что здесь отоваривались многие члены королевской фамилии. Ричард, который часами таскался за Джессикой по лучшим лондонским магазинам, тут же узнал это, даже не поглядев на вывеску. «Хэрротс!» — удивился. «На этот раз да», — ответила женщина. «Где будет следующий рынок, никто не знает». «Неужели в Хэрротс?» — пробормотал Ричард. — Прокрасться за ночь, казалось, мог кощунственным. Они прошли в боковую дверь и оказались в темноте, пробрались мимо обмена валюты, мимо отдела подарочной упаковки, прошли через зал с солнечными очками и статуэтками и оказались в египетском зале. Свет и цвет хлынули на Ричарда, как приливная волна. Его спутница зевнула, как кошка, прикрыв розовый рот коричневой ладошкой, улыбнулся ему и сказал: «Ну, вот и все».